Глава 22. Его хватка усилилась, и я скривился от боли. Черт, все-таки это случилось. Думаешь, что я ничего не знаю? Усмехнулся тот. Кто тебя подослал? Хикари-сан, не понимаю. Не прикидывайся дурачком, парень, тебе это не идет. Так что, для кого скопировал данные? И что мне говорить? Правду? Впрочем, почему бы и нет, если даже полиция в курсе? «Лотос!» — прохрипел я, сжавшись и приготовившись к худшему. Но ничего плохого не произошло. Наоборот, мужчина вздрогнул, в глазах появился страх, и он отступил. Но через секунду взял себя в руки и с усмешкой поправил пиджак. «Ты продолжаешь меня удивлять, Изаму. Лотос?» Некоторые даже имя его произносить боятся, а ты на него работаешь? Нет, покачал головой, разминая больное плечо. Пришлось ради спасения знакомой. То есть? Он тут же вскинул руки. Хотя нет, не рассказывай. Не желаю ничего знать, а то потом боком выйдет. Я только кивнул. Он явно понимал, о чем говорит. Давай так, Изаму, продолжил Хикари, приглаживая волосы. Я забываю о твоем инциденте, и мы возвращаемся к тому, с чего все и началось. Аои? Именно. Ну а еще обед. Думаю, нас там уже заждались.